Людмила Улицкая. Письмо за границу. Дорогая Наташка, прости меня, что я плохо сделала то, что не сумела сделать лучше. Неточности, опечатки, неровности и провалы тебя огорчили бы, не говоря уже о знаках препинания. Наверное, устроила бы выволочку. Вот уже почти 2 года, как занимаюсь письмами моего деда из тюрьмы и ссылок, в которых он провел в 3 приема около 13 лет, да еще 3 года мотался без определенного места жительства по всяким мутным пригородам. Умер вскоре после освобождения в 1955 году. Письма его меня здорово перепахали. Но твои 40-летней давности из тюрьмы и из Казани задели сильнее. Деда я видела 1 раз в жизни, а с тобой больше 50 лет тесного общения. Пока я собирала эту книжку, поменялась оптика. Кроме того, что купила новые очки, не 2,5, а 3. Та оптика, главное, поменялась. Она все время с возрастом, с опытом расширяется. Хотя возраста нет, как мы с тобой недавно одновременно заметили, есть постепенное умирание тела, которое вдруг оказывается окончательным. С тобой это уже произошло, со мной пока нет. Я люблю тебя по-прежнему и еще больше. Ах, как хотелось бы сказать «до встречи», но подозреваю, что ты будешь в каком-нибудь вагоне, в бизнес-классе, скажем, куда меня по заслугам не пустят. Вот почему я не люблю идею справедливости, которая тебе всю жизнь так нравилась. У нас все как всегда, если до тебя не доходят последние известия. Надо бы выйти на площадь, но ноги не доходят. Дела, дети. А я вот думаю, может, ну их нафиг. В конце концов, общий-то замысел был не наш, а сверху спустили. Но уничтожат футбольные болельщики друг друга, заодно и наших внуков, правнуков, и земля будет прекрасная, какой ты ее видела. Плетомая мною корзина, в корзине вселенная вся. Тебе теперь видней. Если можно, приснись, пожалуйста. Люська. Конец.